Глава 6. В белой звезде я смотрелась чужеродно, как чернильное пятно посреди старинной шпалеры. Одно из тех, которые украшали стены декорированного в теплых спокойных тонах холла. Сложив зонтик, лишившийся одной спицы в ходе боев с ненастьем, подошла к стойке портье. Его на месте не оказалось, пришлось позвонить. «Чем могу быть полезен?» Наконец объявился он и скептически покосился на мое пальто. Будто ни с кем не случается, я сама себя облила. «Вот», — положила на стойку визитную карточку. «Мне нужно оставить сообщение для лорда Эснака. Он здесь проживает?» Портье пристально изучил карточку, потом еще раз осмотрел меня. Разозлилась. «Вас что-то смущает? Например, мои губы?» Не удивилась бы, если после шального поцелуя Леонтия они превратились в две лепешки. Мысленно торжествовала. Мне удалось спровоцировать ледышку. И если бы он чуть меньше времени уделял работе и чуть больше чувствам, давно наставил бы рога своей ведьме, как ее там звали, Элис Элжбета. Наверняка повелась на смазливого красавца или профессионального обольстителя дамочек. Дура. Чем дальше, тем большую неприязнь я испытывала по отношению к бывшей жене Леонтия. «Если ты нашла свое счастье, имей совесть явиться на судебное заседание». Хотя, чего я хочу? Она даже сбежала тайком, без записки, пока муж был на работе. С удовольствием бы с ней побеседовала. Такую статью написала, её Бэр бы от радости в окно выбросился. Мельком взглянула на часы. 9. Стася уже ждет, надеюсь, не под дождем. «Ну?» — вперела нетерпеливый взгляд в служащего гостиницы. «Понабирают всяких. Отель 5 звёзд называется». «Совершенно верно, госпожа. Милорд остановился у нас. Отмер, наконец-то. Если вам угодно его видеть, милорд только-только спустился к завтраку». Изумленно подняла брови. «Спустился?» В моем представлении аристократы трапезничали вдали от чужих глаз в роскошных люксах. «Он в ресторане. Туда, пожалуйста». Портье указал на двустворчатые двери с витражными стеклами. На каждой — название гостиницы и ее монограмма в виде семиконечной матовой звезды. Интересный символ. Случайный? Пусть мне не удалось поступить в академию, я знала, что семиконечную звезду еще называли «звездой мага». Недаром она присутствовала на гербах многих учебных заведений. 7 лучей звезды символизировали 3 элемента вверху и 3 внизу, плюс 1 самостоятельный — путь познания. Все еще сомневаясь, забрала визитку. Может, лучше записку? И Стася? А, подойду, засвидетельствую свое почтение. Прогонит — минус 1 проблема. Нет, выясню, что ему от меня нужно. «Я оставлю». Сняла запачканное лихачом пальто и вместе с зонтом положила на стойку. «Конечно, госпожа». Судя по гримасе, портье не радовала перспектива на время переквалифицироваться в гардеробщике, но не могла же я явиться на деловую встречу в сомнительном виде. В любой гостинице 4 звёзд и выше в уборные на 1-м этаже пускали всю приличную публику. Я наскоро, насколько позволяла одежда, привела себя в порядок, покусала губы, чтобы налились кровью, заплела волосы в высокую косу и расстегнула верхнюю пуговку платья. Соблазнять дракона не собиралась, просто не так уныло. Ну вот, уже не посудомойка, а скромная служащая. Эх, с триединой. Решительно толкнула двери в ресторан. Его отделали в том же стиле, что и холл, повсюду респектабельная роскошь. Столы накрыты белоснежными скатертями. Если стаканы для воды, то хрустальные, тарелки фарфоровые с росписью, на стенах — натюрморты, люстры и канделябры, разумеется, с подвесками. А с потолка она все это взирает. Правильно, очередная монограмма гостиницы. Ее изобразили на геральдическом щите среди цветочных гирлянд. Дворец дворцом. И где же мне искать лорда Эснака? Замерев на пороге, повертела головой. Драконы — блондины, реже — рыжие. Проблема в том, что половина публики светловолоса. Может, я чего-то не знаю? Что за слёт крылатых лордов? «Вам помочь?» Передо мной будто из-под земли вырос метрдотель. Лощеный, в идеально сидящем сюртуке, он сам казался лордом. Однако я не стушевалась, вновь показала визитную карточку и вскоре лицом к лицу встретилась с новым старым знакомым. Если имена я запоминала не всегда, то лица навсегда оставались в памяти. Вот и взглянув на чинно орудовавшего ножом и вилкой мужчину, мигом признала в нем племянника дракона с последнего спиритического сеанса. «Доброго утра, госпожа Диана!» При свете дня паршивец оказался еще симпатичнее. А еще эта легкая улыбка на губах и запах морозной свежести, исходивший от его кожи. Я ощущала его с расстояния пары футов. Волнующий, манящий, он толкал познакомиться ближе, утонуть в нем. Не сомневаюсь, крылатый лорд прекрасно сознавал, как действует на женщин, поэтому-то спустился вниз, чтобы устроиться у окна, смущать своим видом слабый пол. Драконы — те еще позёры. И не упустят шанса затащить в постель все, что движется. «Доброго, милорд!» На мгновение испугалась, что он признал во мне Ирен Авести. Но нет, ничего такого в его взгляде не читалось. Эдвин Аларий посматривал на меня с интересом и легким разочарованием. «Я представлял вас несколько иначе». Он галантно отодвинул стул, настаивая, чтобы я присоединилась к скромной трапезе. «Отчего же?» Всеми силами сохраняла видимость спокойствия, хотя внутри все одеревенело от тревоги. Мы со Стасей занимались не совсем законным бизнесом. Да что там, совсем незаконным. Если в редакции узнают, мигом стану безработной, а то и вовсе познакомлюсь с жизнью по ту сторону решетки. «Ну», — Эдвин улыбнулся, — «тон ваших статей...» «Не обижайтесь. Он больше подходит бойкой даме, а не серой мышке». Хрипло рассмеялась. «Поверьте, я бойкая, милорд. В профессиональном смысле». «Надеюсь». Между нами ненадолго повисла напряженная тишина. Эдвин пристально изучал меня, а я — меню. Что же выбрать, чтобы не нанести непоправимого удара кошельку? Стеснение в духе «благодарю, я сыта» не подойдет. Зачем лишний раз заставлять мужчину думать, анализировать? Этак он начнет разбираться в причинах моей скромности и докопается до самых страшных секретов. Итак, прочистив горло, взяла на себя смелость продолжить разговор. «Вы что-то хотели от меня, милорд?» В качестве перекуса выбрала чашку кофе с молоком и тост с яйцом, ветчиной и зеленью. Стоил он, правда, как полноценный обед, но в заведении для драконов — драконьи цены. «Совершенно верно», — рассеянно кивнул Эдвин, вынырнув из пучины своих дум. «Мне рекомендовали вас как подходящего специалиста». Насторожилась. «Подходящего для чего?» И мельком глянула на большие часы в противоположной части зала. «Уже четверть десятого. Стася меня убьет». «Торопитесь?» Лорд оказался наблюдательным. «Немного. Решила позавтракать с подругой». Если не в курсе планов собеседника, выбирай полуложь. Так отправьте ей записку, предупредите, что задерживаетесь. Ясно, 5 минутами не отделаюсь. Придется растянуть кофе и сэндвич на все утро. Его как раз принесли, крохотный, на 2 укуса. Чем тут наешься? Худеете? Эдвин покосился на мою тарелку. Да. Признаться в собственной бедности не хватило духу. Это для Станислава я богачка, а для Эдвина — тьфу! Он костюмы шьет на заказ, а не покупает в магазине готового платья. «Измените, пожалуйста, сегодня своим правилам. Позавтракайте нормально. Запишите все, что закажет дама, на мой счет», — обратился лорд к официанту. «Вот уж не надо. Не желаю никаких обязательств». Говорить ничего не пришлось. Эдвину все подсказал мой гневный взгляд. «Вы не так поняли, госпожа Диана. Никаких личных отношений и непристойных просьб. Просто ваш внешний вид. Рискую вновь вас обидеть, но вы не богаты. Тогда как мне ничего не стоит оплатить ваш завтрак, не заставлять же вас глотать слюну и гордо довольствоваться чашкой кофе». Расслабленно опустила плечи. На такое я не обижаюсь, милорд. Разумеется, если мой достаток не упоминают через слово. Прекрасно. Хотя бы решил познакомиться не ради галочки. Я спал с той самой Дианой. Не смейтесь, желающие находились, заваливали редакцию непристойными письмами. Один даже предложение сделал. Заманивал перспективой стать хозяйкой амбара, 5 коров и несметного числа цыплят. Я посмеялась. Глупая женщина. «Итак?» Эдвин с хитрецой уставился на меня. «Чем будет завтракать дама?» И дама беззастенчиво поразила размером своего аппетита. «Гулять так гулять». Пока готовили еду, принесли чернильный прибор. Для крылатых лордов все делалось по щелчку пальцев. Написала Станиславе короткую записку с извинениями, просьбой позавтракать без меня, но дождаться. Как неловко отправлять такую мелочь с посыльным. Полно. Это их работа. Эдвин не разделял моих убеждений. Он вручил метродотелю ассигнацию, и тот обещал устроить все в лучшем виде. Теперь поговорим о нас. Когда мелкие дела были улажены, Эдвин вернулся к главному. Сразу оговорюсь, это не моя идея. Я всего лишь плачу. Словом, требуется составить фамильную хронику. Но... Лорд оборвал меня выставленной вперед ладонью. Мне не нужен сухарь-историк. Если уж тетушке потребовалось сочинение в 5 томах, пусть оно будет бойким, похожим на роман. Я читал ваши колонки. Его верхняя губа дернулась, красноречивее любых слов выразив отношение Эдвина к досье леди Энн. «Ну да не в содержании дела. Вы подходите. Я беседовал с 2 дюжиной журналистов. Сплошная скука». «Но с чего вы решили, будто я справлюсь?» «Право, странное предложение и не менее странный выбор исполнителя». «Говорю же», — с легким раздражением, нашедшим отражение в его глазах, повторил Эдвин. «Я отклонил многих претендентов. Мне нужно бойкое перо, умение работать с фактами, грамотный язык. По этим критериям вы подходите. По остальным... Выполните тестовое задание, узнаем». «Какое же?» — Эдвин сумел удивить. «Напишите обо мне. Без пошлостей. Задавайте любые вопросы, я отвечу. Результат можете опубликовать. По нему окончательно и решим, годитесь вы или нет». «А каковы условия? Оплата?» Задумчиво почесала нижнюю губу. Еще одно интервью, вдобавок с крылатым лордом, я на шаг ближе к новой квартире». «Он наверняка хорошо заплатит. Может, не стоит кочевряжиться? Подумаешь, прежде не работала в таком жанре, журналист должен уметь все. Сама недавно сетовала, что тебе поручают только бульварные писульки». «Проживание в родовом замке, питание за мой счет». «Проживание?» «Да, вам придется на время переехать. Замок на северо-востоке, за пределами Азольда. Я оплачу дорогу и все накладные расходы. К сожалению, архивы рукописные, частично в очень плохом состоянии. Не волнуйтесь, там не глухомань. В замке постоянно проживают слуги, рядом деревня, в 11 милях славный городок с железнодорожной станцией, магазинами». Можете беспрепятственно пользоваться моторной каретой с водителем. Она все равно мне не нужна. Временно не нужна, — подчеркнул Эдвин. Пока не улажу свои дела здесь. Оплата? Пусть земли Азольда и владения крылатых лордов тесно соприкасались, плавно перетекали одни в другие, покидать пределы империи не хотелось, поэтому искала повод отказаться. Сдельная. Я не настолько вам доверяю, чтобы сразу пообещать круглую сумму. Но аванс в 40 000 ассигнациями выделю. 70. Ого, да за такие деньги я куда хочешь уеду. Но если есть возможность, всегда торгуйся. 50. 60. Вы ставите меня в зависимое положение, бросаете одно посреди чужой страны. 50 и точка. 55. Упрямо настаивала я, рискуя сорвать сделку. Брови Эдвина действительно угрожающе нависли над глазами. Зрачок сузился, уподобился фитилю вставших огненными глазах. Однако лорд быстро расслабил мышцы, вернул радужке привычную голубизну. «Хорошо. 55. — неохотно согласился он. «Но только после интервью, которое я проверю от сих до сих». «По рукам», — протянула Эдвину ладонь, чем вогнала его в ступор. «У нас так принято — скрепить сделку рукопожатием». «Даже с женщиной?» «Ох уж это дворянское воспитание! Даже...» «Никогда прежде такое не делал», — чуть стушевавшись, покачал головой Эдвин, но руку пожал. Свою ладонь положил сверху, чтобы не забывала, кто тут главный. «А теперь за чашкой кофе обсудим вас, милорд», — воодушевленно проворковала я. «За 55 тысяч, даже если Эдвин ни кроны больше не добавит, можно пободаться с Юбером и ненадолго смириться с жизнью в сельской глуши». Упоминание железной дороги вселяло оптимизм. 11 миль для человека с целью — не расстояние, не понравится сбегу безо всякой моторной кареты. Белую звезду я покинула поздно, около полудня. Дождь перестал, ветер гонял по лужам пароходики из кленовых листьев. Подняв воротник пальто, огляделась. Не хотелось бы, чтобы при переходе улицы меня сбил очередной лихач. И тут заметила его. Сначала решила, показалось, мало ли молодых людей. Но, встретившись со мной взглядом, он поспешил юркнуть в ближайший магазин. «Держу пари. Нет, мне не показалось. Он продолжал тайком следить за мной. Еще один посетитель последнего спиритического сеанса — тот самый нервный паренек, жаждавший разбогатеть за счет покойной бабки. «Не ты ли ее прикончил?» — пробормотала я и медленно двинулась вниз по улице в сторону новых кварталов. И явился проверить, не достанет ли она тебя с того света. Призрак на сеансе своего пола не назвал, с чего я решила, будто он и дракон — одно лицо, а то и вовсе не было никакой бабушки — зато очень денег заработать хотелось. Например, раскопал могилу, а там... Фантазировать дальше не стало. Причин множество, результат один. Временами останавливалась, якобы разглядывала витрины, проверяла, не преследуют ли меня. Вроде отстал, но все равно мутный. Все они мутные, если на то пошло. А это значит... Извлеку-ка с антресолей круг с буквами и с помощью Дерека попытаюсь связаться с убитым. Или убитыми. Раз некромант не желает мне помочь, придется самой. «Иди ты!» Широко распахнутые глаза Стаси блестели. Она пританцовывала от желания вытащить из меня подробности встречи с Эдвином. Я предпочитала многозначительно помалкивать, выдавала информацию дозированно. Не то чтобы я не доверяла двоюродной сестре, не хотела сглазить. Вдруг Эдвину не понравится интервью — или Юбер доберется до него и наполнит похабщиной. Нет, и еще раз нет. Пока лучше молчать. Стася знала немного, только то, что с утра я завтракала с крылатым лордом и взяла у него интервью. «Он тебя поцеловал?» — не унималась сестренка. Возмутилась. «Нет, конечно». «Ты ответила с опозданием». Все она подмечает. «Значит, было?» «Было. Но не с ним», — неохотно призналась я. Мы стояли на скудно освещенной лестничной площадке, ждали хозяйку квартиры, которую собирались превратить в гнездышко Дианы. Предприимчивая Стася сэкономила, добыла ключи через знакомых знакомых. Спрашивается, откуда связи у простой продавщицы? Станислава устроилась в обувной магазин, где якобы прежде работала я. «С кем же?» Затаив дыхание, Стася подалась вперед, даже привстала на носочки. Недовольно засопела и отвернулась. Рука потянулась к редикюлю за зеркальцем, чтобы в который раз проверить, все ли в порядке с губами. «Родители скоро подойдут, а у нас еще море работы». «Ничего не скоро, мы все успеем. Бася!» Станислава обошла меня, склонив голову на бок, заглянула в лицо. «Он!» — призналась в страшном преступлении. «Кто?» — нахмурилась сестренка. Вместо ответа сунула ей остатки газеты. Стася жадно вцепилась в нее, пробежала глазами последнюю страницу, догадливая, поняла, где искать. «Иди ты!» — выдохнула она и потрясенно покачала головой. Тяжко вздохнула. «Угу. Он больной? Ему понравилось? А тебе?» Вопросы выпрыгивали из ее рта со скоростью паровоза напрямой. Подмывала ответить, что единственная больная здесь я, потому что мне действительно понравилось. Но требовалось сохранить реноме. Он нормальный, Стася. Устроил скандал. Поцелуй вышел случайно. Случайно можно прищемить палец, а не оказаться в чужой постели. Твой последний опыт доказывает обратное. Со счета собьюсь считать, сколько людей занимались сексом с теми, кого видели в первый раз. И вообще у нас не секс, а поцелуй. И тем более, не знаю, как твой опыт, а случайно я ни с кем не целовалась. Разве только вы оба напились. С утра? Ну так. Сестрицы бы в полицию устроиться. Подрались бы за такого опытного следователя. Он назвал меня неудовлетворенной уродиной. Я устроила скандал. Ему надоело терпеть, и обычный способ заткнуть женщине рот. Станислава хитро молчала. Чем дольше, тем больше я нервничала. Наконец не выдержала. Да нет между нами ничего. Так сделай, чтобы было. Неизвестно, чем бы закончилось наше препирательство, если бы не появилась хозяйка квартиры. Ею оказалась степенная пожилая дама, одетая скромно, но со вкусом. Смерив меня из-под очков подозрительным взглядом, она протянула Стасе ключи. «Смотри, чтобы никаких оргий!» «Помилуйте!» — захлопала ресницами сестричка. «Какие оргии! Какие мужчины! Мы тихо посидим с девочками и уйдем. «Прибрать за собой не забудьте. Это квартира сына. Не желаю, чтобы по приезде он застал груду мусора». «Обязательно уберем, обещаю, госпожа». Стася ловко выхватила у нее ключи. Когда надо, сестрица умела преображаться. Вот и теперь улыбалась, смотрела так, будто даже не читала о греховных соблазнах, не говоря о том, чтобы в них участвовать. «Ладно, устраивайте свой девичник», — проскрежетала старуха и пригрозила пальцем. «В 8 вернусь, проверю. У меня запасные ключи имеются». И, не попрощавшись, спустилась по лестнице. Дождавшись, пока внизу стукнет входная дверь, Стася припечатала. «Стерва!» Меня больше волновало, как привести берлогу холостяка в респектабельное жилище известной журналистки. На то, что сыночек хозяйки не женат, указывало поведение его родительницы. «Зато бесплатно», предчувствуя мое недовольство, привела весомый аргумент Стася. «Ну, взглянем на бесплатный сыр в мышеловке». Квартира на третьем этаже выходила окнами во двор. Просторная, особенно после моей каморки, пусть и не шикарная, средний класс. Только мебели мало, голо. «Соври, будто недавно переехала», — отдернув шторы, посоветовала Стася. «Придется. Нет у меня приятелей в антикварных лавках, чтобы бесплатно наполнить комнаты милыми женскому сердцу безделушками». И все же меня одолевали сомнения. Поверят ли мать и дядя? Диане полагалось жить в старинном доходном доме, в крайнем случае на одном из бульваров в новой части города, а не на ломанной улице. Увы, второй вариант, который удалось найти за столь сжатые сроки, еще хуже. Паровозный переулок, 2 окна на первом этаже. Вечный шум от сортировочной станции неподалеку в комплекте. «Одна радость, родственники меня не хватятся». Во время недавней прогулки я несколько раз намекнула на крайнюю занятость, посетовала, что не смогу их сопровождать. Надеюсь, они не попросят устроить экскурсию по квартире. Засучив рукава, принялась за дело. Нужно вытереть пыль, переставить мебель, разложить принесенные с собой личные вещи. Диана ни перед кем не оправдывается, да и вообще богатство и слава — не одно и то же. Если бы у Дианы водились деньги, она давно выскочила бы за какого-нибудь лорда. Станислава бережно извлекла из чемодана парные портреты в дубовых рамках. «Знакомься, твои родители». С поблекшей акварели на меня смотрела блондинка с томным взглядом. Отцу повезло чуть меньше. Мутный дагеротип давал лишь приблизительное представление о его чертах. «Купила на блошином рынке». «Моего портрета там случайно не завалялось?» С интересом поглядывала на чемодан Стаси. Что еще интересного она прихватила? «Случайно завалялся? Не благодари». «Надеюсь, не...» Слова замерли на языке, когда я увидела это. «Мама сбежит сразу же. — мрачно прокомментировала я, разглядывая сомнительный портрет. Выполненный маслом 20 на 15 дюймов, он запечатлел некую обнаженную особу, игриво покачивавшую ножкой на атласной простыне. Женщина лежала на животе, нижними округлостями к зрителю, и лукаво отводила взор, будто стеснялась. «Зато лицо плохо видно, меньше вопросов». «Да тут одни вопросы, причем без ответов». «Для тебя старалась, между прочим, могла бы оценить». Старалась она в первую очередь для себя, но я решила об этом не напоминать. Обиженно сопя, Станислава полезла на диван, чтобы повесить обнаженную. «Что стоишь? Молоток давай, гвозди!» Через полтора часа усилиями двух хрупких женщин гостиная изменилась до неузнаваемости. Всего-то пара картин, подсвечников, вышитые покрывала, пара деревянных статуэток и небрежно перекинутый через спинку стула пеньюар, и обитель главной развратницы Мирабейта готова. Пришло время заняться внешностью Дианы. «Отлично!» — Стася одним словом оценила проделанные усилия и, бросив взгляд на часы, заторопилась. «Ну, я за ними». «Триединая с нами. Ненавижу ждать и извиняться, поэтому с воодушевлением поспешила в прихожую, едва только задребезжал колокольчик. Там, правда, пришлось себя осадить. Диана не бегает. Нацепить на лицо выражение легкой скуки и только после открыть. «Ах, это вы!» Изобразив разочарование, посторонилась, лебёдушкой поплыла в гостиную. «Я ожидала горничную. Послала мерзавку за новым платьем, до сих пор не вернулась. Играть именитых несложно. Побольше холода, высокомерия, и вот в чужих глазах вы — наследница титула в 10 поколениях». Матушка тоже поверила, робко топталась в прихожей. Дядя и вовсе сбежал под надуманным предлогом. «Понимаю, бабские штучки вроде сватовства не для него». Оправившись от первоначальной робости перед белокурой голубоглазой небожительницей, мама поздоровалась, представилась и изложила суть просьбы. «Да», — старательно наморщила лоб, — «секретарша за вас хлопотала. В виде исключения полчаса ваши». «Больше и не потребуется, миледи», — мама грозно глянула на Стасю, то ли опасалась, что та тоже сбежит, то ли по какой еще причине, и прошла в гостиную. Разумеется, она заметила срамной портрет, поджала губы, но промолчала. «Вам сказали, дело в моей племяннице», — мама кивнула на Станиславу. «Это не так. Мое сердце тревожится за дочку. Не хотела при ней говорить, соврала. Слишком уж болезненно она относится к браку. Стасю тоже неплохо пристроить, но Бася важнее. Бася, Бажена, это моя дочка. Она у вас с секретарем работает. Ладная, умная девочка. Только с мужиками не везет. Нельзя ли ее свести с кем-нибудь? Я сейчас покажу». Родительница закопошилась в сумке, достала заранее приготовленный список имен. «Вот». Она протянула листок вымышленной Диане. «Мы на знатных не претендуем. Ученый или преподаватель идеально бы подошел. Вы Басеньку знаете, она не без образования, читает много, готовит хорошо. Едва в местную академию магии не поступила, да по блату место увели. Уж помогите, а я щедро отблагодарю». «И что конкретно я должна для вас сделать?» Повертела бумажку в руках и положила рядом с собой на диван. «Ну, мама, ну, лиса!» Станиславу она выдать замуж собралась. Горбатова могила исправит. «Намекнуть тем господам, мол, девочка хорошая на примете, встречу случайную устроить, достоинство ее расписать. Не им, так их холостым братьям, коллегам. Вы все про всех знаете. Плохонького да пьющего не подсунете, а дальше дело молодое, само до свадьбы дойдет». «Молодое? Интересно, что мама вкладывала в это понятие?» «Ребеночек. Басеньке уже не 18. Как иначе замуж выйти, только до брака забеременеть? Но это не ваша забота, сама ее научу. Вы только познакомьте ее с кем», — усмехнулась. «И сразу уложить в постель?» «Почему же сразу?» — стушевалась матушка. «Сначала выяснить, кому она приглянется. Пусть погуляют, немного поговорят». «И сколько лет вашей Басеньке?» С трудом сохраняла серьезное лицо. Мама практически подвиг совершила, разрешила телесную любовь до брака, а я в смех. «В том-то и дело. Перестарок уже. Еще годик-другой ребеночка родить не сможет. Старость. 32 ей. Стаська, — родительница отвесила ей воспитательный подзатыльник, — тебе тоже пора. 28 стукнула, она все выбирает. Потом плакать будешь, да поздно. Кому ты нужна через 10 лет? Возьмут только с золотыми приисками». «Кстати, о золоте. Во сколько вы оцениваете мою работу?» Разумеется, никаких денег брать я не собиралась. Искала повод для отказа. «Да», — мама смутилась, — «люди мы не богатые. Муж мой скобяную лавку держит. У нее отец, — кивок на Стасю, — почтовый служащий в отставке. Сейчас нам помогает. Думаю, 500 ассигнациями бы нашли». Развела руками. «Простите, мои услуги стоят дороже. Намного дороже». Это чтобы мама торговаться не начала. «Жаль», — родительница искренне расстроилась. «Но при случае, чего вам стоит? Имейте наших девок в виду. Ладно бы гулящие, так вечно мужчины, как мухи, мимо бриллиантов проходят». Пообещала и с чистой совестью выпроводила родственниц за дверь. Станислава потом вернется, поможет. Заодно в красках распишет, как меня, то есть Диану, поносили. Сдернула с головы парик и прижалась затылком к стене. Но мама... Надеюсь, после Дианы она не отправится околачивать пороги местных свах. Не хотелось бы по утрам отбиваться от женихов с чахлыми розочками и столетними конфетами «Балерина» с розовыми ленточками.